Глава четвертая. Полгода назад. Говорят, мир огромен, но для меня мир ограничивался воротами нашего поместья. Мой дядя, подражая знати, следовал принципу «драгоценные дочери не должны выходить за ворота». Я, конечно, была племянницей, а не дочерью, но, наравне со своими двоюродными сестрами, ни разу не покидала пределов двора. Хорошо, хоть наше поместье было достаточно большим, а позади него раскинулся обширный сад. Такое положение дел не должно было продлиться вечно. Дядя обещал моей покойной матушке, своей сестре, что, когда я повзрослею, меня отправят учиться на заклинательницу. Я прилежно занималась с приходящими учителями, медитировала и не могла дождаться того дня, когда меня отправят поступать в школу заклинателей. Но не всем нашим надеждам суждено сбыться. И однажды в моем спокойном мирке разразилась настоящая буря. «Что значит, вы решили отдать меня замуж?» — с возмущением переспросила я и даже топнула ногой. «Вы же обещали отправить меня в школу заклинателей! Обещали!» «А сейчас обещаю отдать тебя замуж!» Дядюшка, побагровев, привстал в кресле и погрозил мне кулаком. «Что за невоспитанная девчонка! Мало мы тебя наказывали! Никакой почтительности к старшим!» Он был прав. Наказывали меня мало, да и отказывали редко. Сколько я себя помнила, дядюшка отличался излишним мягкосердечием по отношению к своей племяннице. До того момента, когда вдруг твердо решил отдать меня в жены, не пойми кому. Но я так растерялась, когда он не согласился с моими доводами, как это бывало прежде, что пару мгновений просто молча хлопала глазами. «Но он же старый!» «Кто? Жених?» — фальшиво удивился дядя. «Совсем не старый, не придумывай. К тому же он просит тебя в жены не для себя, а для своего молодого родственника». Я недоверчиво хмыкнула. Во-первых, я лично видела седую шевелюру гостя. Сегодня утром, когда к нам заявился незнакомец с возом подарков, я смогла украдкой бросить на него взгляд в щелку двери, пока меня не выгнали. Как он может быть не старым, если время уже полностью посеребрило его голову? В то, что он присматривает жену родственнику, я не верила. Когда к моей подруге посватался один господин в почтенных летах, он тоже сказал, что ищет жену племяннику и что она будет первой женой. А сам взял ее себе, аж четвертой. Ее родители не посмели даже пикнуть, потому что жених был помощником судьи. Я бросила на дядю последний умоляющий взгляд, но он был непреклонен и отправил меня собирать вещи. Свадебный паланкин прибудет за мной уже завтра. Сверкнув глазами, я вылетела из комнаты, не забыв громко хлопнуть дверью, и унеслась к себе. Никакие вещи я, конечно, паковать не собиралась, но мое участие и не требовалось. Служанки уже вывалили все мои платья из шкафа и складывали их в сундук, заботливо перемежая с веточками лаванды от моли. Все еще кипят возмущения, я плюхнулась на кровать. Странно. Дядя всегда уступал, стоило мне сделать умоляющий вид и простонать, как мне тяжело живется. Даже его собственным дочерям иногда влетало сильнее, чем мне. Наверное, он жалел меня, потому что я была сиротой. Только вот сегодня все его мягкое отношение ко мне закончилось. Вспомнив седые волосы гостя, я вздрогнула. А вдруг у него морщинистое лицо, гнилые зубы и покрытые пигментными пятнами трясущиеся руки? Застонав, я спрятала лицо в ладонях. Сколько же золота он отвалил моим дяде и тете, если они согласились отдать меня ему в жены? За сестер они тоже получили Колым, по меркам нашего города вполне приличный. Но тех хотя бы отдавали замуж за молодых мужчин. Все мои двоюродные сестры нашли женихов в нашем городе и сейчас жили неподалеку, навещая родителей по праздникам. Старик же явился издалека. Служанки, поглядывая на меня, шептались, что его люди путешествовали много дней, прежде чем добраться до нас. Я бросила на них унылый взгляд. Даже им о моем будущем было известно больше, чем мне. Да даже если бы этот новоявленный жених был молод и хорош собой, меня никогда не готовили к жизни покорной жены. Вместо того, чтобы учиться шить, я тренировалась с мечом и медитировала, формируя золотое ядро. Мне осталось совсем немного. Скоро меня уже должны были отправить в школу заклинателей. Ну уж нет. Я села в постели так резко, что одна из служанок бросила на меня недоумевающий взгляд. Я всю жизнь готовилась стать заклинательницей, как моя матушка, и я ей стану. Сегодня же сбегу в школу заклинателей. Так, что мне нужно? Мой взгляд заметался по комнате, перепрыгивая с груды ярких платьев у сундука на коробочке с веерами на столе, с расставленных на туалетном столике баночек с косметикой и притираниями, на ларцы с украшениями. Дядюшка, успешный торговец специями, баловал меня наравне с собственными детьми, и меня на миг кольнул раскаяние. И чем я отплачу ему за его доброту? Черной неблагодарностью? Необходимостью объясняться с разъяренным женихом и возвращать ему выкуп за невесту? Однако, вспомнив про гнилые зубы и морщинистое лицо, я передернулась, и пошатнувшаяся была решимость снова окрепла. Ничего из моих вещей мне не понадобится. Не сбегать же в ярком шелковом платье. Во-первых, в нем меня будет видно за несколько ли. Во-вторых, вряд ли девушке безопасно путешествовать в одиночку. Лучше я позаимствую у братьев мужские вещи и выдвинусь в путь в них. Я достаточно худая, и если не приглядываться, в мужской одежде вполне сойду за молодого путешественника. Приняв решение, я внезапно успокоилась и принялась обдумывать план. Так. Кроме одежды, мне нужен еще мой меч, деньги и лошадь. Не идти же в школу пешком. Еще мне нужна карта. Ну, или словесное описание того, куда мне направляться. Тут меня пронзило понимание того, что без карты я не то что не найду школу, я даже не выйду из города, потому что я ни разу не была за воротами». Я даже не знаю, как люди путешествуют, где они ночуют, где покупают еду, сколько вообще стоит еда. Вдруг поняв, что в огромном и пугающем мире за воротами я буду похожа на слепого котенка, я вскочила и нервно заметалась по комнате. Мне в голову полезли все страшилки, которыми пугают друг друга слуги, про лихих людей, призраков, оборотней. И если в монстра можно было бросить заклинание, парочку самых простых я уже изучила, их нужно было продемонстрировать при поступлении в школу заклинателей, то что мне делать, если на меня нападут разбойники? Людей заклинание против призраков не отпугнет. Спешно отогнав страх, я решила для начала забрать свой меч из оружейного зала, где он хранился на специальной подставке. Меч был легкий, женский, в безумно красивых ножнах, украшенный чеканкой, и мне совсем не хотелось уходить без него. К тому же оружием можно отбиться от разбойников. Однако стоило мне подобраться к воротам оружейного зала, как я заметила что-то нечистое. Они были закрыты. Приблизившись с как можно более независимым видом, я без особой надежды пару раз дернула медную ручку. «Да они не просто закрыты, а еще и заперты на замок. Что за странности? В нашем доме редко запирают комнаты на замки». «Наставник Чен», — обратилась я к пожилому мужчине с вислыми усами, как раз проходившему мимо по коридору. «Он обучал всех моих братьев и меня, хотя и считал, что женщине махать мечом незачем. Вы не могли бы открыть зал? Я хотела потренироваться». «Зал закрыли до завтра, Суэн», — наставник покачал головой. Мое сердце упало куда-то в желудок. «Неужели дядюшка догадался, что я собираюсь сбежать?» «Завтра тут будет целая толпа посторонних, а в зале хранится немало ценного оружия». «Фух!» — я украдкой перевела дух. «Значит, это не из-за меня, а просто мера предосторожности. Вполне, кстати, оправданная. Проводить невесту и поглазеть на выкуп обычно приходили все — знакомые, соседи и даже абсолютно посторонние люди. Завтра тут будет не протолкнуться, и лучше убрать все ценное под замок. Однако я все же хотела забрать свой меч. Наставник, я хочу потренироваться в последний раз. Вдруг в новом доме мне не позволят фехтовать». Законючила я, но он был непреклонен. «Ну уж нет, еще поранишься прямо перед свадьбой», — строго произнес учитель. «Другие невесты сиднем в комнате сидят, чтобы ненароком не ушибиться и на свадьбе синяком не щеголять, а она с мечом прыгать удумала». Вздохнув, я поплелась в свою комнату. «Что же мне, ехать без меча? Ну ладно, надеюсь, по дороге со мной ничего не произойдет, а в школе, наверное, всем выдадут новые». Ободрив себя таким способом, я направилась на кухню раздобыть провизии. Тут мое невезение кончилось, и, пользуясь тем, что повара разошлись вздремнуть после обеда, мне удалось набрать целый мешок булок и раздобыть мягкий бурдюк с водой. Дождавшись, когда на город опустится ночь и дом погрузится в сон, я выбралась из-под одеяла и на цыпочках прокралась по коридору в комнату двоюродного брата. Ему недавно исполнилось 13, а я была на 5 лет старше. В последнее время он вдруг резко начал расти, поэтому его вещи мне прекрасно подойдут. Если честно, я была уже старовата для невесты. В наших краях девушки выходили замуж в 15-16 лет. И почему этот старик не подыскал себе невесту помоложе? Хотя для него все, кто моложе 50, наверное, настоящие младенцы. Вздрогнув, когда под ногой скрипнула половица, я толкнула дверь и бесшумно зашла в комнату. «Так, и где же у него одежда?» Я беспомощно огляделась по сторонам. «Как-то раньше я не часто заглядывала в комнату брата, больше проводя времени с сестрами. Кажется, шкаф был вон у этой стены». «Суэн?» Удивленный голос прозвучал так неожиданно громко, что я подпрыгнула и схватилась за сердце. «Что ты тут делаешь?»